Автопортрет между часами и кроватью. В прощальном автопортрете между часами и кроватью художник стоит возле больших дедовских напольных часов без стрелок, словно обозначая окончательный отход от всего мирского. Постель символически связана ассоциациями с важнейшими моментами жизненного цикла — рождением, болезнью, любовью и смертью. В комнате за спиной старого художника его работы, они озаряются золотым светом.